Глава третья. Сейчас. После бурного секса с незнакомцем все тело безумно ломит. До этой минуты я не вспоминала о женихе, который, я надеюсь, уже съехал от меня, прихватив с собой свои вещички. После того, как я узнала об измене Мити, меньше чем за сутки я пережила три стадии чувств. И теперь мое тело и разум полностью наполняются четвертой стадией – депрессией. Пока я ехала из того самого сказочного ресторана до дома, у меня в голове проскальзывали обрывки реальности. Всему, что я считала своей жизнью, чем жила все эти годы, благодаря чему строила планы на далекое будущее, пришел неизбежный конец. Противно ощущать то, что тот, кому я доверяла, врал мне за спиной. А еще Елена, моя лучшая подруга, с которой мы вместе с первого класса. Это двойной удар в спину. Почему всегда самые родные люди так больно ранят? Утренний город еще спал, когда я в него въехала. Моя машина плавно притормозила у 17-этажки, в которой я жила. Посмотрела в окна в надежде что-нибудь там увидеть, но было тихо. Вышла из машины, прислушалась к тишине и осторожными шагами побрела к дому. Минуту стояла около квартирной двери и тушевалась, боялась, что если увижу его там, то опять будет истерика, а мне никак нельзя. У меня еще целый рабочий день впереди. Открыла ключом дверь и зашла. Тихо. Заглянула в зал. Двери шкафов нараспашку. Выдохнула. Значит, ушел. На сердце стало легче от того, что Митя не остался меня ждать и не устроил скандал на тему расставания. Хоть что-то положительное произошло за эти сутки. Сняла свою одежду, обувь и пошла в душ. Нужно смыть с себя все, в том числе запах этого незнакомого мужчины, к которому так хотелось вернуться. И когда я стала такой распутной, никогда бы не поверила, что могу через час после знакомства прыгнуть в койку к незнакомому мужику. Но если скажу, что секс с ним мне не понравился, то это будет неправда. Еще как понравился. В основном он не давал мне участвовать, сам всем управлял. Но это было нечто. В голове пронеслись картинки бурной ночи, я представила этого жеребца около себя, и низ живота стало окутывать знакомое желание. Может, стоило мне остаться? Хотя о чем я думаю? Он наверняка сам бы предпочел проснуться один в кровати и не связываться с такими, как я. А какая я? Ну да, не молода, 32 года уже. Фигура не идеальная, не одеваюсь в брендовых бутиках. Да и что с меня взять? Хотя внешность у меня очень даже неплохая. Большие медовые глаза, пухлые губы, длинные каштановые волосы, грудь второго размера, узкие бедра. Со вкусом все в порядке, как в принципе и с самомнением. Я еще могу дать фору 20-летним пигалицам. Вышла из душа и натянула на свое разгоряченное тело махровый халат. Прошла на кухню, чтобы налить себе кофе, и пошла разгребать тот бардак, который оставил Митя. Видимо, он собирался в спешке и раскидал мои вещи по квартире. Я не спеша развесила по местам свою одежду. Поправила стопки белья, в которых он рылся, наверное, надеясь отыскать что-то свое, но вряд ли нашел. Мой взгляд упал на открытую шкатулку, где лежали кольца и серьги, подаренные мне бывшим мужчиной. Стало интересно, неужели он и туда добрался? Захотел забрать все подаренное? Я подошла, заглянула. Пусто. Я резко прыснула со смеху, ведь он забрал все драгоценные подарки, которые подарил мне. Неужели он их передарит Ленке? Ну и мудак. А телефон, видимо, с собой прихватил. Пусть подавится им. Злости не было на все, что произошло. Другая бы на моем месте предъявила и забрала все, что принадлежит ей. Но мне не хотелось больше связываться с этим мелочным человеком. Правду говорят, что человека узнаешь по его поступкам, а у Мити они оказались низкие. И как меня вообще угораздило связаться с таким человеком? За 5 лет ни разу не замечала за ним какого-либо скупердяйства. Закончила с приборкой и стала собираться на работу. По дороге решила позвонить маме. «Привет, мамуль. Как ты?» «Хорошо, Майя. Детка, что-нибудь случилось? Ты никогда не звонила так рано». В голосе матери послышались взволнованные нотки. «Мамуль, я что хотела сказать? Ты уже заказала к нам билет в честь праздничного торжества?» «Да», — осторожно ответила она. «Можешь отменять. Мы разошлись». Повисла тишина. «Мам, ты тут?» Что у вас случилось? Не сошлись характерами. Рассказывать маме, что Митя мне изменил, не хотелось. Пусть это остается нашей тайной. Пока ехала до работы, всю дорогу разговаривала с мамой. Причину нашего расставания она не спрашивала. Знает, что если я захочу, то сама расскажу. Пытать меня бестолку. После этого разговора стало легче. Мне не жаль моего неудавшегося женишка. Да и что его жалеть-то? Меня расстраивает то, что 5 лет коту под хвост пошли. Я не молодею, а так хочется семью и детишек. Задумалась даже о том, чтобы сделать ЭКО. А почему бы и нет? Ведь я не первая и не последняя, кто его делает. Это же отличный вариант для зачатия долгожданного ребенка. Только вот нужно разобраться с долговой ямой, в которую я села. Офис встретил меня все той же рабочей суетой, что происходит каждый день. Никто не заметил моего скверного настроения, что меня непременно радовало. А то пришлось бы рассказывать, как я застала своего будущего, точнее уже неудавшегося мужа, в объятиях своей лучшей подруги. И вот в один день у меня не стало ни единственной подруги, ни жениха. Так хочется закрыться дома с бутылкой вина или еще чего покрепче, но вспоминаю, что это не выход. Кроме того, как наутро подыхать от похмелья буду, ничего не изменится. В течение дня обзвонила всех гостей, приглашенных на торжество. Выслушала много сожалений, но от них мне легче не стало. После работы заехала в ресторан, отменила бронь. Забрала свое свадебное платье из магазина и сдала его в ломбард, потому что в бутике отказались принимать его обратно, так как оно было сшито на заказ. Конечно, в ломбарде его приняли совсем за копейки, но хоть что-то. Домой приехала уже вымотанная. Приняла душ и, не ужиная, свалилась в свою кровать. Лежу и прислушиваюсь к тишине. Голова стерильно пуста. От усталости нет никаких эмоций. Протянула руку к тумбочке, достала пульт. Включила старенький телевизор, по которому шел какой-то до ужаса скучный сериал, и быстро под него уснула.